запали черемуха далеким огнем, сухую листву в сердце моем укранил памяти чистый цвет. Он еще есть, а меня уже нет. У тебя косичка да белый манжет, а я ломаю детство в один букет. Между нами тонкая, как струна, школьная весна. Одноклассницы, одноклассники, наши первые будни, праздники. Одноклассники, одноклассницы, вот и встретились за свиданьем. Полная история забытых идей, облака грез, время дождей. По ладони линия жизни за край, в голове плюс, а на душе май. Отворяю окна, горит рассвет, помаши черемуха мне во след. Вот и колокольчик уже со мной, школьный выпускной. Одноклассницы, одноклассники, наши первые будни, праздники. Одноклассники, одноклассницы, вот и встретились со свиданьем. Взрослые экзамены, один билет, а я на тему счастья молчу в ответ. Перемены пройдены, ждет урок, а и пошел час на второй звонок. А за горизонтом пустых побед снова наше солнце наивных лет. Снова у черемухи ты и я, школьная семья. Одноклассницы, одноклассники, наши первые будни, праздники. Одноклассники, одноклассницы, вот и встретились. Одноклассницы, одноклассники, наши первые будни, праздники. Одноклассники, одноклассницы, вот и встретились со свиданьем.